Чувство того, что он упустил что-то очень важное, не оставляло Сафара. Со времени отбытия основных ремийских отрядов прошло всего 4 дня, а староста отчего-то не находил себе места. Вроде бы все дела шли своим чередом. Часть ремийских воинов, тех, кому раны не позволяли принять участие в походе, остались в деревне, доверенные заботам селян. Несмотря на то, что силы еще не вернулись к ним, рядом с вооруженными ремами все равно было как-то спокойнее. В конце концов, даже раненый имперский солдат представлял собой угрозу большую, чем крестьянин с дубинкой. Мисру с собой царевич все-таки не взял. Стала она его наложницей или нет, никто, разумеется, не спрашивал. Девушка явно была удручена, но не обсуждала ни с кем, даже с Алией, которую староста потихоньку подослал к ней, чтобы успокоить. Жене Сафара удалось узнать от нее только, что Мисра безумно тосковала по господину и к тому же очень боялась за него. Сафар никак не мог понять, что же удручало его самого. Он подолгу не мог уснуть, несмотря на дневную усталость, ворочался и вспоминал разговоры с царевичем и военачальником, повторяя про себя отданные ими распоряжения, чтобы ничего не забыть. Он пытался обсудить свое беспокойство с женой, но и та не могла взять в толк, с чем было связано тяготившее его чувство. В конце концов, страх не оправдать возложенных на него ожиданий был вполне объясним. Утром 5-го дня он поднялся, чтобы, как обычно, заняться каждодневными делами селения. Сегодня их должен был навестить староста одной из примкнувших к империи деревень с новостями о том, как далеко продвинулись отряды. Алия прихорашивалась, уложив изрядно уже тронутые сединой волосы в косы вокруг головы на городской манер. Она надела самые нарядные свои серьги в виде крупных медных узорчатых колец и ожерелье из ярких стеклянных бусин. Эти темно-зеленые бусы Сафар когда-то купил для нее на ярмарке, и обошлись они ему в 2 овцы. Но ему так хотелось подарить жене бусы из стекла, а зеленый так напоминал ее глаза в юности, что он не пожалел. До сих пор Алия относилась к бусам как к сокровищу, достойному царицы, и надевала только по самым торжественным случаям. Бусы. Почему-то бусы имели значение. Ах, да. Военачальник Небвен ведь спрашивал его об осколках. А Сафар еще сказал, что ни у кого в деревне не было сосудов из прозрачного золотистого стекла. Селяне и танцовщицы тогда принесли показать Рэме это стекло, что у них имелось, но, разумеется, все было не тем, что искали военачальник и царевич. Изящный сосуд или крупная бусина, прозрачная, что угодно. Крупная бусина. В этот момент Сафар вдруг вспомнил, и его прошиб холодный пот. Ему пришлось схватиться за стол, чтобы удержаться на ногах. Должно быть, он сильно побледнел, потому что Алия с тревогой подалась вперед. «Родное, сердце прихватило, водички принести?» «Нет, нет». Облизнув пересохшие губы, Сафар сел за стол и обхватил голову ладонями. Алия села напротив, вглядываясь в его лицо, и терпеливо ждала. Рассказать даже ей было слишком страшно. «Я подвел царевича», — упавшим голосом сказал староста. «Соломенная моя башка старая, как же я мог забыть?» «Сафар, расскажи», — твердо отрезвляюще велела ему жена. И он рассказал про то, как закопали у реки убитую танцовщицу и как Мисра надела ей на шею свое ожерелье из крупных стеклянных бусин. Разве можно было заподозрить в украшении грозное оружие? Новый начальник говорил, что яд был в фиале из тончайшего стекла или же в бусине. А он не придал значения посмертному подарку и совершенно забыл о нем. Но, с другой стороны, ведь и солдаты, закапывавшие танцовщицу, ничего не заметили, а потом и не вспомнили. «Ты уверен?» — тихо спросила Алия. «Нет, но... Боги, страшно-то как! Нужно выкопать тело девушки и убедиться. Дождемся наступления темноты. Сыновей попросим», — кивнула женщина. «В селении пока никого тревожить не станем. Но я предупрежу Дарею, чтобы приглядела за Мисрой. Если это правда, если она не состоявшийся убийца нашего царевича...» Чуть слышно прошептал Сафар и поднял на жену расширившиеся от ужаса глаза. «Ты понимаешь, что с нами будет?» «Спокойно. Если это так, направим к царевичу гонца. Попросим Рэмы, чтоб дали одного из их коней. Наши-то лошади только телегу на ярмарку тащить пригодно. Золотистое стекло. Если вспомнишь, что дай знать». Его восприятие расслоилось, он слышал, что говорила жена, и голос царевича одновременно звучал в его ушах. «Надо старосту встретить». «Об этом не беспокойся, главное тревогу свою им не показать», — сказала Али и погладила его по руке. «Все образуется. Оправдай доверие царевича, мой будущий градоправитель. От этого зависит все». День выдался тяжелым. Пока встретили гостей и обсудили насущные дела, настал вечер. Весь день нутро Сафара сковывал страх так, что ему тяжело было сосредоточиться на разговорах. Хотя он изо всех сил пытался держать себя в руках. Благо, Алия подхватывала нить беседы, когда требовалось. Что ж, по крайней мере, отряды добрались до предместий города благополучно. И по дороге люди встречали их радушно. Не зря Сафар распространял вести с таким усердием. С наступлением ночи, когда темнота стала почти непроглядной, староста в сопровождении двух своих сыновей отправился к реке. В скудном свете масляного светильника они нашли место. К счастью, Сафар запомнил его, потому что именно здесь нашел тогда Мисру, и именно отсюда до смерти боялся идти на доклад к царевичу. На берегу они обнаружили большую змею, свернувшуюся беспорядочными кольцами. Змея, правда, оказалась мертвой. Сафар не знал, счесть это хорошим знаком или плохим. А потом вспомнил, что у одной из танцовщиц, вроде бы как раз у этой, у Хины, был змей. Но змей все-таки не пес, преданностью вряд ли отличался. Хотя кто их разберет? Без особого энтузиазма, но довольно быстро, мужчины раскопали свежие захоронения. Земля не была достаточно утрамбована, да и закопали танцовщицу неглубоко. Девушка казалась хрупкой и очень несчастной, свернувшись в своей скромной могиле с коленями, прижатыми к груди. Жаркий воздух и влажная почва боролись за власть над ее плотью. Она иссыхала и вместе с тем разлагалась, но лицо ее пока еще сохранило тень былой красоты. На ее шее Сафар увидел то самое ожерелье — прощальный подарок Мисры. В темноте цвет украшения был плохо различим. «Ты уж прости, красавица, что забираю твою последнюю драгоценность!» Со вздохом прошептал он. «Но так много зависит от этого». Его пальцы путались в сухих, потускневших волосах, пока он аккуратно развязывал шнурок, крепивший бусины вокруг тонкой шеи танцовщицы. Получилось не сразу. Потом Сафар спрятал бусы за пазухой и отер руки об одежду. Все же касаться мертвого тела было неприятно и по-своему жутко, хотя девушку было очень жаль. Добротный ремийский кинжал, вложенный в ее руку, он трогать не стал. Сокровища мертвых должны были оставаться с мертвыми. Наверное, ей было приятно, что с ней осталось что-то от ее солдата. Вместе мужчины вновь закопали тело и вернулись в деревню. Дома, при свете уже нескольких светильников, Сафар как следует рассмотрел бусы. Стекло некоторых бусин, чередовавшихся с остальными в узоре, при ближайшем рассмотрении оказалось хорошего качества и, увы, неотвратимо безжалостно золотистым. «Процит, иди к ремийским воинам», — велел он младшему сыну. «Проси дать тебе коня. Скажи, что у тебя для царевича срочные новости, которые не могут ждать». Алия завернула в отрез ткани злосчастные бусы. «Это передашь нашему господину», — мягко добавила она. «Расскажи ему, где мы нашли ожерелье». Молодой охотник спрятал сверток под одеждой и кивнул. «А с живой танцовщицей что делать будем?» — хмуро спросил Титас, старший сын старосты. Той же ночью они пришли в дом кузнеца, перебудив всю семью, но Мисры там уже не оказалось. В комнате, завернувшись в тонкое одеяло, лежала младшая сестра хозяйки дома, делившая с девушкой помещение после злосчастного побега двух танцовщиц. Ее шея была перетянута тонким поясом, а на лице застыл ужас и неверие. Дарея завыла от боли, упав на колени рядом с мертвым телом, она прижала его к груди, словно укачивая. Побледневшая Алия прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать. Мужчины сплевывали проклятия. Титас опомнился первым. «Брат еще не уехал», — быстро сказал он. «Нужно, чтобы он и эту новость передал царевичу. А мы пока обыщем окрестности. Возможно, девицу удастся перехватить». Сафар коротко кивнул. Он почувствовал вдруг, что был уже очень стар, гораздо старше, чем ему казалось.